Рассветать стало только часа через два. Сколько точно времени, не скажу, но, думаю, время было часов 5 утра. Приметив, что впереди появился дым, такие столбики, сносимые ветром, только от паровозов бывают, я свернул в поле, где остановил повозку, встал на скамейку возничего, присмотрелся. Далековато, но вроде паровоз и три вагона, причем, кажется, набитые солдатами. Створки были открыты, однообразная одежда на это намекала, а так слишком далеко, не рассмотреть. Тут я в который раз пожалел о своей подзорной трубе, потерянной с арестом. Жаль, отличная была труба. Думаю, мои вещи уже кем-то поделены, и у трубы теперь новый хозяин. Когда поезд прошел, ему еще километров 10 идти до остановленного эшелона, я стегнул поводьями по спинам лошадей, заставляя их двигаться дальше. Те уже немного замаренными были, устали, все, снег хватали, но, надеюсь, тут недалеко уже. Продолжая управлять повозкой, я достал из котомки кусок слегка зачерствевшего и немного промороженного пирога. Жадно откусил кусок побольше, запил водой. Фляга у меня была под курткой, вода холодная, но не замерзла. А вот за стеклянной бутылки с минеральной путевой водой я беспокоился, как бы не полопались. Одну бутылку я выпил еще в вагоне, а вот в двух оставшихся начал образовываться лед. Пришлось тоже совать под куртку, пусть отогреется. Когда окончательно рассвело, я спустился в очередную низину и остановил повозку. Там обтер лошадей пучком соломы, а то те устали. Нашел в повозке торбу и покормил их по очереди. В который раз, вспомнив о подзорной трубе, щуря глаза, снег лепил, посмотрел в сторону горизонта, куда направлялся. Кажется, там низко висело облачко. Такое может быть, если над населенным пунктом образуется облако из столбов дыма из труб печей. Неужели населенный пункт и станция? Похоже. Значит, недалеко осталось, километров 5, может 6, на глазок. В этот раз я стал уходить от железной дороги, забирая вглубь поля. Чем дальше двигался, тем увереннее был, что впереди, наконец, населенный пункт. Туда же прошло два эшелона. Значит, помощь прибыла на место, собрали все, что можно, и стали перегонять пострадавший от бандитов эшелон. Интересно, как его остановили? Моя догадка подтвердилась. В поле я наткнулся на полевую накатанную дорогу, что шла в сторону населенного пункта. По ней я и направился к нему. Не доезжая, остановил повозку, осмотрел ее. Дырки от пуль в тенте были заметны. Откатив пулемет, разрядил его и закрыл чехлом и куском брезента, найденным в повозке. Спрятал все оружие, кроме своего пистолета, оставленного за пазухой с бутылкой воды, последней. Одну оттаявшую я уже выпил. К моему удивлению, тут была вполне приличная узловая станция и довольно крупный городок, а не деревня, как я думал. Постов на въезде не было, так что я въехал в город и покатил, высматривая торговые ряды. Там у одного ушлого торговца арендовал склад-сарай сроком на 3 дня. Китайского я не знал, а тот был китайцем, не маньчжуром, но он довольно сносно говорил на русском. Подогнав повозку, я ее развернул задним бортом к складу и стал осматривать трофеи, отбирая, что мне нужно, а что не потребуется. Тот же китаец-арендатор, как и обещал, привез 3 достаточно больших ящика. Его грузчики сняли их с повозки и перенесли на склад, после чего, получив плату, удалились. А я стал спокойно продолжать осмотр трофеев. Первым делом, разобрав, снял пулемет и упаковал его и ленты к нему в один из ящиков. А вот патроны уже в другой, иначе неподъемно будет. Винтовки, пояса с боеприпасами, другое оружие, вроде короткоствола, тоже забрал. В общем, обыскал всю повозку. При этом нашел котомку возничего. В основном там ерунда была, а вот пачка русских рублей пригодится. У него же с 10 золотых червонцев нашел. Забрал. В тайнике пояса одного из убитых бандитов тоже червонцы были, 12 штук. Осмотрел, что в ящиках и в 5 мешках, взятых из последнего вагона остановленного эшелона. В ящиках оказался динамит. Но это я еще при обыске понял, на них написано было. Вскрыв один, убедился, что действительно динамит. Тут же были бигфордовы шнуры. Посчитал ящики, было 16. Заберу все, пригодятся. Крикнув мальчонку, что крутился неподалеку, велел позвать торговца и заказал у него еще 6 ящиков. Как раз весь динамит в упаковках уйдет. Тот привез ящики довольно быстро, причем новые. Мне кажется, он сам приобретал их на железнодорожной станции и с наценкой продавал мне. Вот ведь ушлый. Кстати, от него я узнал, что городок называется Чанчунь. А вот в мешках было кое-что интересное. Облигации военного займа. В деньги их превратить хоть и сложно, но можно. Только у меня сейчас таких контактов нет. Да и спалиться на этом реально. Ведь наверняка скоро станет известно, что крупную партию этих облигаций бандиты тиснули. Что-то же они забрали, когда уходили от эшелона после моего расстрела. Да, мешки решил не брать. Упаковав все приобретенное в ящики, хорошенько заколотил их. Гвозди и молоток приобрел у того же торговца. У него тут совсем рядом лавка была. Мальчонка за деньгу малую выполнял мелкие поручения. Он же и молоток с гвоздями принес. Мешки — это палево. Я их пока отнес на склад, но в скором времени нужно от них избавиться. На всех были оттиски одного из российских банков. Заперев склад, я отправился продавать повозку. Цену я не гнал, так что ушла быстро. Я предпочел бы ее вообще бросить на одной из улиц, но это может привлечь внимание. А теперь повозка — проблема новых владельцев. Я прошел на станцию. Мне нужен был ее начальник. С ним я договорился о провозе меня и моего груза в Порт-Артур. С начала войны железная дорога пока работала в прежнем режиме, но ее постепенно начали перегружать. Это уже становилось заметно. Однако за небольшую мзду вопрос был решен. Грузчики со станции на двух повозках перевезли мои ящики на один из пакгаузов станции. Следующий эшелон только завтра днем. Тот, на котором я ехал, уже отправили дальше. Более того, пока я возился на складе, на станцию пришел пассажирский поезд, и сейчас готовили еще один эшелон, стоявший на запасном пути к отправке в Харбин. Он от Порт-Артура шел. Колея-то одна, вот и пропускал встречных. А мешки я на складе оставил. Если торговец через 3 дня сунется, то о них не сообщит, себе заберет. Я же говорю, ушлый. В Чанчуне было несколько гостиниц. Я заселился в привокзальную. Принял душ, почистил одежду и, поев в небольшой забегаловке внизу, отправился гулять по городку. До вечера с интересом изучал местную архитектуру, а случайно, заглянув в бордель у торговых рядов, завис там до полуночи. Потом отсыпался до обеда следующего дня у себя в номере. Особо я платных женщин не любил использовать, но тут приперло, вот и сбрасывал напряжение. Слишком долго я терпел. Конечно, одной конфеткой не наешься, но прибуду в Порт-Артур, наверстаю. Это твердо решил. На станции меня спросили документы. Я предъявил, не видя в этом никаких проблем. Они у меня были, причем настоящие. У одного парня лет 25 тиснул из кармана, когда ехал на поезде в Харбин. Скажем так, отомстил. Когда выяснилось, что я запаса не сделал, тот предложил угостить, но за плату. На него тогда другие пассажиры зашикали, укоряв жадности, и накормили меня. Но я затаил обиду, и перед тем, как покинуть поезд, вытащил у него паспорт. Конечно, я моложе выгляжу, чем указано в документах, но главное, что они есть, остальное не так важно. В общем, груз я оплатил, получил на руки квитанцию и купил билет в пассажирский вагон, так что осталось только ждать. В обед меня поднял стук в дверь. Я вчера, когда поздно ночью усталый, но довольный, вернулся, попросил местную прислугу разбудить меня за час до отхода поезда. Быстро поев, я забрал свою котомку, прикупил припасов на дорогу и прошел на станцию. Убедившись, что все мои ящики погружены, я залез в свой вагон и устроился на одной из скамеек. Пару вагонов были что-то вроде СВ, там офицеры с семьями ехали. Но я взял билет в обычный вагон 3-го класса. Поезд тронулся. Я стал общаться с одним из пассажиров. Тут меня очень заинтересовал. Англичанин, журналист, ехал в Порт-Артур. Вернее, возвращался, он там работал. Очень интересный экземпляр. На русском балакал, как на родном. А поглядывал на всех вокруг такими добрыми глазами, что придушить хотелось. Ехал не один со спутником, но тот молчал всю дорогу. За 2,5 дня пути к Порт-Артуру я от него ни слова не слышал, да и вообще непонятно, знает он русский или нет. Журналист его своим коллегой представил, тоже из Англии. То, что я знаю их язык, не афишировал, на русском общались. Прибыли в Порт-Артур. Я направился узнать, как можно получить свой груз. С этим проблем не возникло. Я даже арендовал место в огромном пакгаузе станции, чтобы там временно хранили мои ящики. Оплатил за 3 дня пока. Не знаю, сколько я здесь пробуду. И двинул в город. Пешком добрался до китайского квартала, купил несколько комплектов китайской и корейской одежды. Там уже мои баулы нес нанятый китайский мальчонка-носильщик. Так я не привлекал внимания. Тут белые ничего не носили, для этого туземцы есть. Потом, оплатив носильщику работу и отпустив его, я добрался до порта, рассматривая боевые корабли русской эскадры. Цесаревич уже сняли с мели и дотащили до дока, у стенки которого он и стоял. Там велись ленивые восстановительные работы. Затем я направился к пристаням, где швартовались китайские джонки. Их было не так и много, как я рассчитывал, но все же хватало, чуть больше сотни. Мне была нужна джонка, причем японской постройки. Надеюсь, тут такая найдется, свежая и ходкая. Пока бродил, ко мне прицепился один местный торговец. Узнав, что я хочу, общались мы на корейском языке. Я неплохо успел им овладеть за время плавания. Лишь легкий акцент имелся. Мы вместе стали осматривать выставленные на продажу суда. Мне не нужно было крупное судно, где требовался экипаж. 150-200 тонн максимум с парой мачт. С таким я и один справлюсь, в чем был полностью уверен. К сожалению, выбора совсем не было. Или древние развалины, или откровенное барахло, на чем можно только по рекам ходить. Мое внимание привлекло только одно судно. Это была «Лорча», парусное судно, один из видов джонки с европейским корпусом, но с китайским такелажем. Правда, размеры были великоваты, 230 тонн. Но что хорошо, судно было переделано в плавучий дом, то есть на борту вполне можно было комфортабельно жить, печки отапливали помещение, да и трюм был вместительный. Как пояснил хозяин судна, метис, между прочим, сын белого мужчины и кореянки. Такие суда ранее использовали английские торговцы, которые курсировали по побережью или ходили в Японию. Несмотря на то, что судну было 11 лет, оно было в превосходном состоянии. На приподнятой корме имелось несколько кают. Это спальный кабинет хозяина, он вел торговые дела в этих водах, 2 гостевые спальни, обеденная комната и камбуз. Кубрик команды на 5 человек находился под палубой. На мой вопрос, где устроена его семья, хозяин судна, Сунг Мин, смеясь, ответил, что пока ею не обзавелся, поэтому при модернизации жилых помещений ее и не учитывали. Мне нужно было маневренное средство передвижения, поэтому я и выбрал джонку. Но Лорча, в принципе, они и в Японии встречаются, так что особо привлекать внимание не будут. Я решил испытать судно. Сначала мы немного походили по гавани, потом направились к выходу из порта. Пока шли, 2 матросов без проблем поднимали и ставили 2 паруса, а я осматривал корабли эскадры. Кстати, оба транспорта из Циндао, которые должны были сгинуть, были здесь. Миноносец не увидел. Может, где у причалов? Их не видно с того места, где мы шли. Вот бубр, как лежал на камнях под пушками электрического утеса, так и лежит. Наше судно имело небольшую осадку, так что с дежурного миноносца лишь проводили нас взглядами. Да и хозяин судна, он же капитан, фарватер знал. Никаких запретов на свободное перемещение джонок в Порт-Артуре не было. Вот те и ходили, где хотели. Какое раздолье для шпионов. Встав у борта с подветренной стороны, я следил за всеми действиями капитана, а также действиями команды, запоминая. Фарватер точно запомнил. Вышли из бухты на открытые воды, немного походили в стороне от берега, но вглубь моря не уходили. Там были дымы японских миноносцев. Попадать им на зуб мне не хотелось. Конечно, вряд ли они остановят, хотя и могут, просто чтобы опросить, что в порту с эскадрой происходит. Убедившись, что судно имеет отличные мореходные качества, обратно Джонку уже вел я. Кстати, в одной из кают я переоделся в корейские одежды и теперь ничем от экипажа не отличался, причем двое из них были рыжими, как и я. Правда, я был как солнышко, а у них цвет темнее. Члены экипажа, устроившись на вязанках канатных бухт, с интересом наблюдали, как я управляю судном, помогали советами, очень ценными, между прочим. Благодаря им я быстрее осваивался с судном. Вот так, при сильном ветре, под одним парусом, мы вернулись в порт и прошли к месту стоянки, кинув там небольшой якорь. Осадка у лорчей была чуть больше, к берегу не подойдешь. Нужно будет озаботиться лодкой. У хозяина она была, небольшая весельная, но тот продавать ее отказался. Но продажа лорчи... Я поинтересовался причинами. Была в том, что Сонг Мин хотел приобрести более крупное судно, да еще на паровом ходу. В другом порту продавался грузовой каботажник под 500 тонн водоизмещения. Вот он его и хотел приобрести. Расширить, так сказать, бизнес. Несмотря на свои размеры, судно меня вполне устроило, и мы ударили по рукам. Денег едва хватило на приобретение. Пришлось даже все золотые монеты отдать. Был написан документ, что лорча стала моей. Название я не стал менять. Если перевести с корейского, оно называлось «Листик». Никаких адвокатов или нотариусов не требовалось. Хозяин написал по моей просьбе две купчие. Одну на имя корейца Джун Со Ли, во второй вместо данных нового владельца оставил пустое место. Я сам туда впишу, что необходимо. Корейские иероглифы я знал. А Ли — это я. Побуду недолго корейцем, хотя имел типичные славянские черты лица, но я что-нибудь придумаю для изменения внешности. Оставив свои вещи в каюте, я запер внутреннее помещение листика и вместе с бывшим хозяином и его командой, набившись небольшую лодку, добрался до берега. Надеюсь, за время моего отсутствия с новоприобретенным судном ничего не случится, а так, как и советовал Сонг Мин, на охрану можно нанять кого-нибудь из соседей, они присмотрят за чужим имуществом во время отсутствия хозяина. Это обычное дело. Добравшись до берега, я распрощался с бывшим хозяином Джонки и направился обратно к вокзалу. Денег у меня остались сущие гроши. Все трофеи из бандитов отдал. Сонг Мин очень хорошо торговался. Однако я деньги отдал без сомнений. Листик стоил своих денег. А так бандиты богатенькие были. Хватило. Но теперь нужно подзаработать. На вокзале как раз формировался новый пассажирский состав, который собирались отправить обратно. Так что я прошел через людей. У своих не брал, тут и иностранцев хватало. Трое точно были, вот их и обчистил, двоих из трех. Американцы и англичанина. Третий был немцем и ничего плохого мне не сделал. Да и вообще в немецких газетах, как я узнал в поезде, немцы пишут о нас хорошо, они были на нашей стороне. Сняв кошельки, я поспешил покинуть вокзал. А то вой поднимут, они это любят. Вернулся в китайско-корейский квартал, называемый тут Туземным, где арендовал на пару дней сарай на берегу. Пробежавшись среди местных лодочников, нашел в продаже неплохую четырехвесельную лодку с мачтой и парусом, то есть полностью комплектную. Вполне неплохая, с высокими бортами, на такой и в море можно выходить. На ней я вернулся на судно, переоделся в свою русскую одежду и направился на железнодорожную станцию. Пока бегал по городу, поезд успел уйти, так что я не в курсе, кричали иностранцы или нет. Пообщавшись с грузчиками, нанял повозки и перевез свои ящики на склад, расплатившись за доставку. Потом метнулся на листик, переоделся под корейца и, высадившись на берег, нанял уже местных. Два матроса подвели листик к пирсу, а китайские грузчики с помощью небольшой грузовой стрелы на берегу спустили мне ящики прямо в трюм. В центре джонки широкий люк, так что без проблем вошли. Я еще побегал, распределяя груз, чтобы ровно стоял и не кренил судно. Не хочу, чтобы она устойчивость потеряла. Расплатившись за погрузку, с теми же матросами в уже сгущающейся темноте, перегнал судно на новое место стоянки, отвез на лодке матросов на берег и отправился искать какую-нибудь забегаловку, так как камбуз на судне был пуст, а я зверски хотел есть. С утра, с момента прибытия в Артур, ни крошки во рту не было. Решил поискать на берегу место, где можно поесть. У меня в котомке оставалась крупа, но готовить мне было просто лень, так что лучше поищу нужное заведение. Найдя закусочную, их, кстати, тут неожиданно много оказалось, я поел, впервые попробовав китайские пельмени, и, хорошо утолив голод, направился обратно к себе. На сегодня дела сделаны. Я даже их, честно говоря, перевыполнил. На судне в спальне затопил печку, и, пока та ее прогревала, внимательно осмотрел помещение. Сделано тут все было с умом. В центре, головой упираясь в стену, стояла кровать. Две пуховые подушки мне были бонусом за покупку. Сонг Мин не стал их забирать. С двух сторон вделанные в стены шкафы и несколько десятков ящичков. У окна, прямо перед ним, столик и стул, складной, парусиновый. Чистый запасной комплект постельного белья был в шкафу. Я об этом знал, при покупке сообщили. Поэтому стянул с кровати старое белье, свернув его в узел. Завтра на берег свезу постирать. Частные прачки здесь были, и расстелил свежее белье. Поглядывая, как в железной печурке пляшет огонь, дым выходил в трубу в стене, я подумал, что нужно приобрести угля пару тонн. Все четыре печки на судне, считая камбуз, были на дровах, да и запас был дровяной. На неделю хватит при активном использовании, но уголь все же лучше, хотя и мусора от него много. Вот эта печка, помимо того, что отапливала спальню, так еще и кабинет прогревала. Вторая грела сразу обе гостевые каюты, но она мне пока не нужна. Третья в камбузе была совмещена с плитой и прогревала также обеденный зал. Ну, а четвертая стояла в матросском кубрике. Вот, в принципе, и все. То есть, достаточно крепкий корпус и система отопления вполне позволяли ходить на этом судне на северных широтах среди льдов. Только запасы нужно серьезно пополнить. Сонг Мин на всем экономил. А мне это было не нужно, так что потратимся. Санузла как такового тут не было. При входе в обеденный зал был рукомойник с ведром под ним. Умывшись и отфыркиваясь от ледяной водицы, я вытерся полотенцем и вернулся в спальню. Проверив, как печка, прикрыл дверцу и лег спать. Уснул почти сразу, слишком устал, чтобы долго возиться на новом месте.